Глава вторая. Все влияет на все. В этой вселенной, когда изменяется одна вещь, меняется все. Аня рассказала, что она собралась за продуктами в город, но такси брать не стала. Почему? Я что, тебе денег не выделяю на такси? У тебя проблема с деньгами? Почему ты не сказала? Удивленно приподняв красивые брови, спросила Марлен. Конечно, выделяете даже больше, чем достаточно. Но мы с Петей, простите, с Петром, вашим садовником. В общем, мы встречаемся уже полгода, у него же своя машина. Вот мы и договорились встретиться на остановке. С этим обормотом? Моим садовником? Ань, ну что ты в нем нашла? Заулыбалась хозяйка дома и, как показалось Гурову, облегченно выдохнула. Причина выдоха Марии Григорьевны скрывалась в том, что, несмотря на великую любовь Петра Александровича Сурка к ней, он был очень восхищающимся мужчиной, проще говоря, бабником, ходоком. Все красивые или хотя бы хорошенькие девушки и женщины до 45 его восхищали. Иногда на пару ночей без последствий для семейного бюджета, а очень иногда до покупки квартир для новой пассии, бриллиантовых гарнитуров, шуб, путевок на Мальдивы и побега из семейного гнезда. Шубки и бриллианты для очередной дамы сердца не беспокоили Марию. Денег в семейной казне Сурков хватило бы на 100 дамочек. Ее даже не беспокоило, что в каждом таком случае восхищение новой Феминой у предпринимателя Сурка все было невероятно серьезно. Правда, неофициальные разводы и возвращение девичьей фамилии жене длились недолго. Рекорд составил год, когда седина в бороде и без в ребре чуть не довели Петра Александровича до фактического расторжения брака и его вступления в новый. Пассии, вскружившей голову господину Сурку, на момент их огромной любви едва исполнилось 20. Звали красотку Инессой. В анамнезе медтехникум и диплом медсестры. Мама, бабушка, огород. Папа был, конечно, но, как говорится, сплыл в момент рождения ребенка. На самом деле многих дочек в стране растили мамы, бабушки и кормили их огородной, экологически чистой продукцией без заваливания дорогими гаджетами, поездками на не менее дорогие курорты и королевских креветок на обед. И многих детей это устраивало. Во всяком случае, по поводу отсутствия у родителей миллионов, они не собирались вешаться или идти грабить банк, чтобы восстановить статус-кво. Но Инесса считала, что она родилась не только красивой, но и царевной, только в заколдованном мире. Так что нужно любым способом вернуться в свой, где фонтаны из черной икры, собольи шубы и всеобщее поклонение. Хотя красоткой девушка никогда не была. Лишний вес, фигура борца, почти полное отсутствие груди и короткие ноги. Из реальных прелестей только длинные черные волосы да ярко-зеленые глаза. А в нагрузку дикая ненависть ко всем, у кого есть деньги, потому что у самой Инессы их никогда не было, а работа девушка не любила. Как уж она умудрилась влюбить в себя олигарха, одному черту и самому Петру известно. Но спустя год после очередного переезда в дорогую гостиницу вместе со своей новой избранницей, Петр пришел домой и деловито сообщил Марлен. «Маш, у меня любовь». «Угу», — подпиливая ногти, ответила жена. «Как всегда, Пуш». «Маша, я не Пуш». «Чего вдруг?» «Пока еще не чувствуя опасности», — переспросила Марлен. «А кто ты? Супер-Пуш?» «Маша, я серьезно, нам нужно развестись. Понимаешь, она не такая, как все. Ей от меня ничего не нужно, она любит меня, а я ее, у нас чувства». И начал рассказывать Марлен, какие у них чувства. Мария Григорьевна слушала и понимала, что муж попал. А точнее, его деньги, и она вместе с ними. Вишенкой на торте стало сообщение мужа, что они с Инессой ждут ребенка. Своих детей у пары Сурков не имелось. Но не по причине состояния здоровья или возраста Марлена, потому что Петр не мог иметь детей после перенесенной в детстве свинки. Вот только предприниматель Сурок об этом не знал. А вот Мария Григорьевна знала, причем давно, и, в общем-то, ее устраивала такая ситуация. Об этом ей рассказала в свое время мать Петра. Но она уважала и по-своему любила мужа, особенно в молодости, и не хотела его расстраивать. В общем, она умудрилась убедить его в том, что дети для актрисы — сложная история. Однако после этого возрастного сообщения о будущем отцовстве мужа ее буквально сорвало. — Что? Ребенка вы ждете? А от кого, позволю знать? Ты в курсе, что не можешь быть отцом ни при каких обстоятельствах? Ты даже свой биоматериал отдать суррогатной матери не можешь, он у тебя бесполезный. А потом в голову ходока Пети полетели подушки и мелкие предметы быта. Реакция мужика была неожиданной. Он так растерялся, сел на диван и, закрыв лицо руками, вдруг зарыдал. Марлен прекратила боевые действия и не менее растерянно смотрела на мужа. Потом подлетела к непутевому супругу, прижала его голову к себе и начала гладить, приговаривая. «Петь, ну ты чего? Ну живут люди без детей. Я тебя расстраивать не хотела, поэтому и не говорила, что это ты бесплоден, а не я такая стерва, что от тебя рожать не хочу. У нас собака есть, хочешь еще возьмем. И котов, мейн-кунов твоих любимых, хоть 6 особей, и черт с ними, с этими дорогущими обоями». Примирение было горячим, и Петр надолго притих. Инессу с позором изгнали брата в деревню, из которой ее так неосмотрительно вывезли. А тут Марлен опять вздрогнула при словах Анечки, что они с Петром. Девушка была вполне во вкусе супруга Марлен, именно поэтому она и напряглась во время откровений своей горничной. — Ну, так что ты видела? — Я видела, как какой-то мужик на остановке, где я Петю ждала, садился в такси с ребенком. С мальчиком лет 8-9, и было заметно, что ребенок очень напуган. — Ты чего сразу-то в полицию не пошла? Номер такси запомнила или хотя бы фирму? — Не знаю, я записала. И Аня передала Гурову листочек с номерами такси и названием компании — «Комфорт». Гуров созвонился с Кричко и велел Стасу в срочном порядке озадачить экспертов, чтобы они пробили номер такси, узнали, кто работал в день пропажи Миши, и установили маршрут. Сам же быстрым шагом направился обратно на дачу к Воронинам. Через 15 минут полковник был на месте, а у Стаса уже имелись все данные на таксиста, подвозившего странного мужчину с ребенком. Они отправились в один из частных городских таксопарков. Попали в обеденное время, и девушка-администратор проводила их в местное кафе, где обедали водители, и указала на Семена Пирова, который как раз работал в ту смену. «Приятного аппетита, мужики!» Улыбаясь как можно любезнее, сказал Кричко, присаживаясь за стол к обедавшим водителям. «И вам не хворать, товарищ начальник», — подняв глаза на Станислава, ответил ему один из мужчин и вытер рот салфеткой. Пальцы говорившего украшали синие перстни, которые он, видимо, пытался затереть, но не смог. «Давно от хозяина», — уже без улыбки, но и без агрессии поинтересовался Стас. Гурш в это время внимательно наблюдал за водителем, пытаясь понять, нервничает тот или нет, если ему что скрывать. Но Семен вел себя вполне естественно. «От хозяина давно. А что, есть ко мне претензии?» «Нет, помощь нужна. Ты сутки назад вез мужчину с 10-летним ребенком». «Куда вез? Как он выглядел? Как себя вел?» «Мальчика больше никто не видел, так что скрывать ничего не советую». «Да я и не собирался. Мужик тот был нервный, дерганный какой-то. А мальчишка запуганный, глаза на мокром месте всю дорогу были. А мужик его то ли успокаивал, то ли запугивал. Вроде ничего такого не говорил, но ребенок явно опасался ему перечить. Хотя, если честно, мне показалось, что это был отец пацана». «Почему?» — спросил Стас. «Так похожи они, во-первых. А во-вторых, мальчик спросил один раз, а мама к нам приедет? А тут ему: приедет, конечно». Стас записал адрес, куда неизвестный мужчина предположительно увез Мишу, и они рванули с Гуровым в город, прихватив с собой Марию и жену Воронина, Злату. Ведь прежде чем отдать отмашку спецназу, Гурову с Кричко нужно было понять, в какой квартире находится ребенок. К счастью, дом, у которого таксист высадил мужчину с мальчиком, оказался старой 4-этажной сталинкой с высоченными потолками в квартирах, в котором было всего 2 подъезда. Злата и Маша купили несколько коробок конфет и под видом представителей социальной службы звонили в двери, вручали сладкий презент, поясняя, что это бонус от городских властей к майским праздникам. Как ни странно, люди верили, не спрашивали у них документов, с радостью принимая скромный подарок. Обойдя первый подъезд, женщины не получили никакой нужной им информации. А вот во втором подъезде им, наконец, повезло. На втором этаже жила весьма разговорчивая бабушка. Она поблагодарила за конфеты и пригласила девушек в дом на чай. Разумеется, Маша и Злата не стали отказываться, тем более, что Гуров и Кричко уже стали сомневаться, что мужчина привез Мишу именно сюда, ведь обход по первому подъезду нужных результатов не дал. «Конфеты-то какие вкусные! Надо же, никогда раньше по домам не разносили подарки! Что это с нашими властями? Вроде выборы не намечаются!» — радостно тараторила Зинаида Михайловна. «А у нас тут странности!» Вдруг выпалила она и присела на табуретку, вытаращив глаза на Машу. «Да какие?» «Да Вадька Муркин откуда-то ребенка взял. А ведь не было у него детей, а тут сразу 9-летний. Он же с зоны не вылазил всю жизнь. 3 ходки у него. Правда, по глупости садился, по пьянке. Первый раз ему лет 20 было, а потом...» Маша и Злата напряглись. «С зоны не вылазил? Ребенок? 9 лет? Мальчик?» Не дождавшись, что потом, резко перебила Зину Михайловну Маша. — Ну да. — А вы его видели? — 1 раз. Вчера днем вроде. Они вместе в подъезд заходили. Мальчонка был явно растерян. А может, и напуган. А ночью я слышала, что плачет он. А Вадька вроде как обещает подарок ему подарить, если он плакать перестанет. Вот. — Зинаида Михайловна, нам пора, ждут нас уже. А в какой квартире этот Муркин живет? — Да в 23-й. «А что ж чай-то, девчонки? Мне одной столько конфет не съесть». «Потом, Зина Михайловна, потом», — торопливо обуваясь, успокоила женщину Злата. «Мы к вам обязательно еще придем, обещаем». И они буквально вылетели из подъезда. Мария тут же набрала Гурова и сообщила, в какой квартире находится возможный похититель вместе с Мишей. Ровно через минуту они вместе с Кричко стояли у дверей 23-й квартиры. Внутри жилища было тихо. Лев Иванович нажал на кнопку звонка. «Кто?» — раздался из-за двери настороженный мужской голос. «Это внук Зинаиды Михайловны, вашей соседки. Бабушка жалуется, что вы постоянно забываете кран закрывать, и весь потолок в итоге в потеках», — выдал Кричко, потом вдруг подумал, что он слишком интеллигентно выражается, и добавил: «Задолбали!» Дверь аккуратно открыли, и внутрь ворвались Гуров, Кричко, бойцы спецназа и Ирина с Валентином, приехавшие час назад к дому. Бойцы сразу положили хозяина квартиры на пол. На диване сидел худенький мальчик с плюшевым зайцем в руках, в глазах у него стоял ужас, а от увиденного он и вовсе зарыдал в голос. — Это не Миша, не Миша, не Миша! — надрывно всхлипнула Ирина и, закрыв лицо руками, заплакала. Слезы ручьем текли у нее по рукам. Валентин прижал голову жены к себе и тихонько гладил ее по голове, приговаривая. — Ишь, мы найдем его, обещаю тебе, найдем. Ирину и Валентина отправили домой. Вадима Муркина, а это был именно он, подняли с пола и усадили на стол. Ребенком пока занялись Мария со Златой, успокоили мальчика, напоили горячим чаем и накормили бутербродами, быстро сбегав до магазинчика, который имелся в самом доме на первом этаже. «Меня Ваня зовут», — жадно глотая куски, поделился мальчик. «А мы к маме, скоро поедем», — глядя на Машу огромными синими, как небо, глазами, спросил он. «Конечно». Проглотив ком в горле, сказала Маша. «Рассказывай», — глядя прямо в глаза Муркину, потребовал Гуров. «Что рассказывать? Ты идиотом-то не прикидывайся, Муркин. Ребенок откуда и чей он? Зачем он тебе понадобился? Я посмотрел твои дела прошлое. Ты придурок, конечно, редкостный, но извращенцем-то никогда не был», — заорал Кричко. Станислав и правда поднял дела, за которые отсидел Муркин. Первый раз его преступление больше походило на анекдот. Как-то в уже довольно холодную сентябрьскую ночь Вадик Муркин так замерз, что решил согреться чем-нибудь 40-градусным. Вот только денег на приобретение согревающего эликсира у него не имелось. Недолго думая, он нашел дома игрушечный пистолет младшего брата, очень похожий на настоящий. Вошел в небольшой магазинчик, работавший круглосуточно, и потребовал отдать все содержимое кассы плюс несколько бутылок элитного алкоголя. Продавцом оказался мужчина в возрасте, как потом оказалось, бывший участковый. Он спокойно собрал деньги, но прежде чем выдать виски с коньяками, спросил: «Документ, удостоверяющий личность, есть? Сомневаюсь, что вам исполнился 21 год». «Что? Да мне как раз 21, вот паспорт». И горе-грабитель, достав паспорт, продемонстрировал его продавцу. Так что и имя с фамилией, и адрес с пропиской стали очевидны, как утренний круассан. Через полчаса после ограбления в квартиру к пирующему совершеннолетнему позвонили полицейские. Тот спокойно открыл дверь, держа в руке рюмку с коньяком. Банкет продолжился в отделении, где любитель халявного алкоголя написал «чистуху» и получил свои 3 года общего режима. Второй раз Муркин, почти как заведующий детсадом Трошкин из «Джентльменов удачи», решился пойти на дело, ограбив расположенный рядом с его домом детский мир. Он пришел туда в обед, 3 часа, и спрятался в огромной коробке из-под дивана, благо габаритами Вадик похвастать не мог, так что уместился в коробе без проблем. Уснул. Проснулся, когда магазин уже был закрыт и никого в нем не было. Прокрался к кассе, взломал ее и забрал оттуда все деньги, около 50 000 рублей. Выручку в этот день не сдавали, но сработала сигнализация. Испугавшись, Муркин рванул опять в свою коробку, прихватив и добычу. Идея была, в общем-то, креативная и жизнеспособная. Отсидеться в картонном укрытии до того момента, как уедет полиция, магазин откроют и сбежать. Но человек, как говорится, предполагает, а Бог располагает. Воришке не повезло. Опера взяли с собой Джульку, немецкую овчарку. Собака была обучена поиску людей. На месте были через 5 минут после того, как сигнализация сработала. Зашли в магазин, но никого не нашли. Тогда включилась Джулька, через 3 минуты усевшаяся около коробки и начавшая лаять. Вадим Муркин с детства боялся собак, а тут опять статья маячила с переселением в компанию к не очень интеллигентным и приятным людям еще года так на 3. Гражданин Российской Федерации Муркин начал уничтожать денежные знаки, добытые непосильным трудом, посредством их поедания. Однако съесть 50 000 рублей за 5 минут не под силу даже самому голодному грабителю. Оперативники подошли к коробке, над которой надрывалась Джули, и подняли ее. «Да, картина маслом», — только и смогли сказать они при виде Вадика не первой свежести с остатками российских купюр во рту. Остальные денежки валялись тут же. В полиции ржали, конечно, долго, а этот случай запомнился на всю оставшуюся работу оперативников РОВД. Прокурор тоже проявил чувство юмора, и суд в итоге дал бедолаге по полной программе. 4 года из 4 возможных по этой статье, согласно УК РФ. А вот третий срок оказался посерьезнее первых 2. «А я и не извращенец», — в тон ему заорал Муркин. «Это мой ребенок». «Что значит твой?» «То и значит. Сын это мой, Ванька. Мы с Ленкой развелись, когда я в последний раз на зоне чалился. Ване тогда только 1 год исполнился». А вышел, ему уже 8 стукнуло. Я ж за убийство последний раз присел. Перепили с дружком, поссорились, за ножи схватились, я первым успел. Ну, 8 стукнуло, и что? И то. Новую папку она Ваньке нашла за это время, а меня по боку. А меня сын, конечно, не помнил. Он же не видел меня ни разу в осознанном возрасте. А тут Ленка со своим наконец-то расписаться собрались. Мужик ейный согласился Ваню сыновить официально. Это значит, что я вообще не смогу с ним встречаться. А я и так его не вижу. Вот я и дождался, пока она Ваню к свекрови привезет, да и увез его. — Зачем, Вадим? — спросил Гуров. — Что ты собирался с ним делать? Сын, как ты правильно отметил, тебя не помнит. Чем ты его кормить будешь, одевать на что? Ты же не работаешь. Более того, он тебя не знает почти. Принял за какого-нибудь похитителя детей или маньяка-убийцу. Современные дети в этой теме получше взрослых иногда секут. Ты хоть о нем подумал? Подумал, какого твой ребенок страха натерпелся? Это тебе не в коробке деньги жрать. Ты все-таки идиот, Муркин, честное слово. А что сразу опять про коробку? Не знаю, что собирался делать. Думал, может, привыкнет ко мне за неделю, а там как-нибудь договоримся с Ленкой, чтобы мы виделись. У меня есть деньги, я на стройке заработал. Нам бы хватило на неделю. Меня теперь посадят? Жена твоя сюда уже едет. Заявление о пропаже ребенка она не подавала, не знала, что Иван пропал. А свекровь ее будущее до смерти перепугалась, что обвинят в пропаже Ваня и искала его своими силами. Дикость, конечно, но как есть, так что с юридической точки зрения отправлять тебя в колонию не за что. Тут открылась дверь, и в квартиру ворвалась женщина 35 лет. Она влетела в комнату, увидела мальчика и бросилась к нему, а он к ней. «Мамочка! Ванечка!» Обнявшись и успокоившись, Елена подошла к Муркину и отвесила ему такого леща, что тот чуть со стула не упал. Мама Ванечки оказалась высокой, дородной женщиной с тяжелой рукой. Потом забрала сына, поблагодарила Льва Ивановича и Коричко за спасение сына и за то, что не стали обращаться в органы опеки, и они уехали. Дело опять зашло в тупик. Они вышли на улицу. Оба думали об одном и том же. С каждым часом, а тем более днем, шансы найти ребенка живым уменьшались. Самое плохое заключалось в том, что никто не звонил и ничего не требовал за мальчика. А ведь у Ирины были деньги и власть. Она могла выполнить требования похитителей, если таковые были. Полковники вернулись на дачу к Ворониным. «Слушай, Лева, Ирина, конечно, в жутком стрессе, но тяжелее всех исчезновений брата переживает Лиля. Все время говорит, что если бы приехала на час раньше, то сама бы сходила в магазин или вместе с братом. Кстати, она не одна приехала, поделилась вечером с мужем Марии. А с кем?» Да она привезла с собой молодого человека, зовут Женя, однокурсник ее. Хотела представить семье как жениха, но до свадьбы ли теперь? С виду тихий, скромный парень из интеллигентной семьи, неплохо сложен. Только, кажется мне, не пара он ей. И вообще, странно как-то она себя ведет, Лев. В каком смысле странно? У меня какое-то стойкое ощущение, что она как будто играет роль, понимаешь? Я же актриса, я тонко эти вещи чувствую. И потом она красавица с ангельским личиком, интеллектуалка, отличница, не чурается богемных тусовок. Зачем ей этот Женя? Денег у него нет, но ей вроде и не нужно. Ирина богата, слава богу, связей куча. Ну, может, влюбилась. Может, конечно. Давай спать, Левушка. Марьины сидели за семейным столом и старались держаться. И Валентин, и Ирина даже думать боялись о самом страшном. Часы показывали 10 вечера. Ирина сама себе придумывала, что Миша мог пойти к кому-нибудь в гости и заиграться. Хотя какой уж тут заиграться, вторые сутки пошли, а мальчику все-таки 10 лет. Современные дети практичные, да и позвонил бы сын уже 100 раз, даже если бы потерял мобильник. К тому же у него в рюкзачке с обратной стороны была пришита шпаргалка с телефонами Ирины и Вали, на всякий случай. Так что хоть кто-нибудь бы да позвонил уже. Тем более, что везде уже были расклеены и опубликованы портреты мальчика. Но Лиля привезла жениха, надо как-то держаться, показать, что им не все равно, она же тоже их дочка. — Женя, а вы давно с Лилей встречаетесь? — спросил Валентин. — Год примерно. Парень как-то неуверенно посмотрел на Лилю, как бы спрашивая подтверждение своим словам. Та только кивнула головой, вилкой размазывая еду по тарелке. Она даже не старалась быть любезной. Вскоре напряжение стало таким явным, что воздух можно было резать ножом. «Давайте пойдем спать, ребят», — как можно бодрее сказал Валентин. «Завтра будет новый день, и будем надеяться, что Мишенька найдется». «Да я уверен, что найдется. Живой и здоровый. Вон полиция вместе с волонтерами сколько детей находит даже в лесу, когда они там по 4 дня сидят без еды и питья почти». В 2018 году в Свердловской области 2 мальчика ушли гулять в лес в январе. В январе, Ир! На улице было -22, звери дикие кругом. Так пилоты увидели их силуэты на белом снегу и их спасли, представляешь? А Мишенька, скорее всего, в гостях засиделся и теперь боится, что попадет ему. Поэтому и телефон отключил, Ир. Ирина подняла тоскливые глаза на мужа, молча кивнула и встала из-за стола. Все разошлись по комнатам. Лиля. «А когда мы твоим про нас скажем?» Укладываясь в кровать и пытаясь обнять девушку, спросил Женя. «Нашел, о чем думать, у нас такое горе!» Скидывая с себя руки парня, зло ответила Лилия и отвернулась к стене. Евгений задумчиво посмотрел на нее и тоже повернулся на бок. Вскоре спали все, кроме Ирины. Она тихонько вышла из своей спальни и достала старую колоду Таро, лежавшую в буфете. Зажгла ночник и начала делать расклад. Вдруг глаза ее расширились, она закрыла лицо руками и долго так сидела, не собирая карты в колоду. Утром Лилия неожиданно собралась в город, но почему-то одна, без жениха. Она встала ни свет ни заря, с кем-то долго разговаривала по мобильному во дворе. Потом подъехало такси, и девушка исчезла. Вернулась через 4 часа заметно повеселевшая. Вечер опять не принес никаких результатов, дом Марьиных ушел еще в одну ночь в ожидании и страхе. Тем временем поисковики продолжали прочесывать рощу и поселок. К утру было решено еще раз обследовать местный пруд. Как только рассвело, водолазы привезли снаряжение и уже собрались начать подготовку к погружению, как вдруг к ним подошли двое мужчин с удочками. На них лица не было. — Вы мальчика ищете? — нервно хлопая себя по карманам в поисках сигарет, спросил один из мужиков. — Да, а что? — Не ищите. Похоже, мы уже нашли. Пойдемте с нами. Тяжело вздыхая, ответил второй. Поисковики подошли к лодке и с ужасом увидели, что в ней находится ребенок. Соседи узнали Мишу. К несчастью, это был он. Часы показывали 6 утра. Господи, надо же родителям звонить, как Ирине-то сказать? Качая головой и вытирая слезы, сказала одна из женщин, помогавших искать мальчика. Москвичам этим из полиции надо сначала звонить, а у них есть психологи, их специально учат, как такие жуткие вещи говорить родственникам погибших, — тихо ответила ей подруга. Гуров взял мобильный, выслушал все, что ему сказали, мрачно ответил. — Понял. Будем через 15 минут. И пошел будить Стаса. — Что? — сразу открыла глаза Мария, кожей ощущая беду. — Нашли Мишу, Марина. Жив. Но, посмотрев в глаза мужу, сразу все поняла, встала и пошла одеваться. Полковники завтракать не стали. Выпили только по кружке крепчайшего кофе. Воронин собрался вместе с ними, а офицеры возражать не стали. Они знали, что Игорь едет на место преступления не ради публикации и уж тем паче не ради хайпа. Воронин мог реально помочь в расследовании и сдерживании орды его коллег из города, которые к обеду 100% налетят на несчастных родителей, как стервятники, выискивая подробности беды, которая произошла в семье известного депутата. Начнутся дикие, а порой откровенно бессовестные предположения о случившемся, могут в смерти ребенка косвенно обвинить даже семью Мариных. Дескать, пока мать в парламенте заседала, у нее сына убили. Ирина не являлась скандальным представителем Думы, но она была честным человеком и искренне старалась помочь городу в решении его вечных проблем — раздолбанных дорог, отсутствие детских садов и безобразие в системе здравоохранения. Когда Ирина увидела на пороге Гурова, Кричко и Воронина, она даже не стала ничего спрашивать. Складывалось такое ощущение, что несчастная мать не удивилась их приходу и молчанию, как будто знала, что ее ребенка больше нет. За ней вышли из дома Валентин и Лиля. — Игорь, что? Мишеньку нашли, да? Он жив? В больнице? Его осматривают, все хорошо. — Валентин Иванович, примите наши соболезнования. — Что? Какие соболезнования? Как? Нет, нет, нет! Дико закричал Валентин и зарыдал, буквально упав на крыльцо дома. Затем истерика началась у Лили. — Зайчик мой, Мишенька, котенок, как же так? Вы должны найти его убийцу! — голосила девушка и почти в буквальном смысле рвала на себе волосы. — Лиля... «А почему вы решили, что ваш брат убит, а не погиб в результате несчастного случая?» Внимательно глядя на девушку и вспоминая слова жены о не совсем логичном поведении старшей сестры Миши, спросил Гуров. «Я не знаю, потому что вы пришли. Если бы несчастный случай, полиция бы не приходила». Заметно стушевавшись, но уже на тон ниже, ответила Лиля. «Замолчите все!» — неживым голосом сказала Ирина. «Нам нужно Мишу забрать домой. А вы тут цирк устроили. Сейчас заберем его. Помоется, поест, чаю горячего выпьет, выспится и все забудет. Убийство, несчастный случай, придумали тоже». И она истерически засмеялась. Смех перешел в рыдание, потом почти в звериный вой. Гуров и Кричко переглянулись и подошли к Валентину. «Выведите жену в машину скорой помощи. Она не выдержит такого зрелища. Вы все-таки мужчина, вам нужно опознать тело. Глядя прямо в глаза Марину, сказал Гуров. Валентин кивнул, вытер слезы и тяжело поднялся с крыльца. Конечно, конечно. Лилечка пускай тоже едет с Ириной в больницу, добавил он. Догнал идущую, как во сне, жену и поддерживающую ее дочь, развернул их на 180 градусов и повел к скорой. Они уехали. Гуров, Воронин и Корячко вернулись к пруду, где уже работали эксперты. С ними пошел и Валентин, смотреть на него было страшно. Белый как мел, он подошел к телу мальчика и сказал: «Сыночек мой!» и рухнул без сознания. Дежурившая рядом еще одна скорая начала приводить его в чувство. Медсестра поставила укол, и Валентину помогли дойти до кареты неотложки. «Наташа, ну, что там?» — подошел Гуров к медэксперту, приехавший из главка по настоятельной просьбе Орлова. «Мальчика задушили, скорее всего, поясом или чем-то похожим на него, но не веревкой. Посмотрите, какая тонкая странгуляционная борозда. Эпидермис случился, на месте удушения несколько кровоизлияний, но борозда одиночная, замкнутая, горизонтальная. Душил взрослый человек сильными руками, потому что смог это сделать с первого раза. После того, как ребенка задушили, бросили в воду. Более точные данные смогу сказать после вскрытия». У Гурова зазвонил мобильный, на экране появился генерал Орлов. «Здравствуй, Лева. Не получается у тебя ни отдохнуть толком, ни в отпуск пойти. Ты просто притягиваешь преступления и преступников, которые их совершают. В городке, куда вы со Стасом полетели на юбилей свадьбы ЧП, убит 10-летний сын депутата Гурдумы Ирины Мариной. Это тот самый мальчик, который пропал 2 дня назад. Все областное и городское начальство уже на ушах сейчас начнется, так что бросайте бражничать и подключайтесь». «Да уже, Петр Николаевич, подключились. Да и не бражничали мы, а работали. Я же вам говорил, что Марьина соседка Игоря Воронина. Понял, в кратчайшие сроки, так точно. С прессой поможет Воронин, он всех знает, с московскими журналистами пообщается Стас. У нас есть издание, которое работает с нами давно, и точно не напишут какую-нибудь чушь». «Ну, лады», — успокоился Орлов и отключился. К вечеру в новостях местных каналов уже пошли репортажи о случившемся. Интернет-издания и телеграм-каналы открыли сезон охоты на сенсацию с депутатом Гордумы еще раньше. Запретить освещать эту тему власти не могли, свобода слова, будь она неладна. Поэтому самым правильным было собрать пресс-конференцию, где Гуров и Кричко ответили на вопросы журналистов очень обтекаемо, ничего не рассказывая, но и не сгущая ситуацию закрытостью процесса. Журналисты как женщины, чем больше от них скрываешь, тем сильнее становится желание все выяснить и узнать любой ценой. В процессе поиска информации, как правило, включается фантазия. В итоге новости превращаются в фэнтези. Однако пока рассказывать было нечего. Гуров позвал Станислава и Игоря на вечерний мозговой штурм. «Игорь, ты первый. Расскажи о своих соседях. Чем дышат? Много ли у них врагов, особенно у Ирины? С кем они дружили, с кем общалась дочь? Все же ваши со Златой соседи». Игорь помолчал, потом сказал: «То, что я сейчас расскажу, никто, кроме вас, знать не должен. Я знаком с Ириной очень давно, 20 лет». «Как 20?» — удивился Стас. Гуров тоже заинтересованно посмотрел на Воронина. «Так, я же не всегда жил в этом городе. Начинал я на Урале, в небольшом городе. Ира родом оттуда, родители у нее были простыми людьми. Мама — воспитатель в детском саду, отец — водитель на одном крупном предприятии, возил начальника отдела. А я приехал в этот городишко сразу по окончании питерского журфака, чтобы избавиться от неразделенной любви. Хорошо, хоть на Чукотку не рванул сердечные раны зализывать», — улыбнулся Воронин. Ира, в свою очередь, окончила отделение журналистики в Екатеринбурге и пришла работать к нам в газету, мы подружились. «Нет, романа у нас не было, не смотрите на меня так. Я относился к Ирке как к сестре, да и она на меня никаких видов не имела. А потом она познакомилась с Лилькиным будущим отцом». Игорь плеснул себе коньяка и закурил. «С Лилькиным отцом? А разве Валентин не...» «Нет. Так вот, Анатолию Золотареву на момент их встречи уже исполнилось 37, а Ире только 23. Он был очень состоятельным мужиком и записным красавцем. Лилька, кстати, очень на него похожа, такое же лицо то ли падшего ангела, то ли безгрешной мученицы». «Падшего ангела?» — переспросил Гуров. «Почему такое странное сравнение? Очень она Анатолия внешне напоминает, а тот оказался редкостным негодяем. Ира влюбилась в него без оглядки, да и неудивительно, он ухаживал очень красиво. Розы охапками возил, побрякушки дорогие дарил, шубы. Постоянно накрывал столы в ресторане для Иркиных друзей и для нас тоже, коллеги же. Ну вот, вы знаете, мужики, что-то в нем настораживало. Как будто не тем он был, за кого себя выдавал. Глаза мертвые, я такие только 2 раза в жизни видел. Один раз у него, 2 раз у боевика в Сирии, когда мы лицом к лицу столкнулись. И это все при очень галантном поведении, образованности. знании нескольких языков, голливудских внешних данных и прочих достоинствах. Но вот все в комплексе с его нечеловеческими глазами еще больше жути наводило. У меня не было причин обвинять его в чем бы то ни было. Мало ли что мне там кажется. Поэтому Ире я о своих странных ощущениях ничего не рассказывал. Тем более, что он сделал ей предложение через полгода ухаживания. Ирка, конечно, согласилась. Свадьба была шикарная. Через год Лилька родилась, и Ира ушла в декрет. А еще через 3 месяца она мне позвонила, и я едва узнал ее по голосу. «Игорь, у меня очень мало времени, не перебивай меня. Запиши адрес и приезжай с милицией, мы с малышкой в беду попали». Едва дыша, сказала мне она. «Мой муж садист. Он заставил меня перевязать грудь, чтобы я не кормила Лилю, и каждую неделю в пятницу устраивает такое...» Ирина заплакала. «Он избивает меня зверски и делится мной со своими такими же отмороженными приятелями». «В смысле делится? Как избивает?» «Все, Игорь, я не могу больше говорить. Он сейчас вернется. Но ты поторопись, можешь не успеть. И мне больше некому обратиться за помощью, у него все схвачено в городе». Я тогда чуть сам не побежал бегом по названному адресу, но взял себя в руки, понимая, что в одиночку я ничего сделать не смогу. Обратился за помощью к своим знакомым оперативникам, те разработали операцию. Пришлось им рискнуть, ведь Золотарев был богат, а ни в чем таком официально замечен никогда не был. Доказательств никаких. Нам повезло, когда мои знакомые спецназовцы и я добрались до особняка Золотарева, он был без группы своей отмороженной поддержки. Среда была, не пятница. Ирка буквально мне на руки упала, на ней живого места не было, даже на лице. Ничего уже не боялся, падла, бил в свое удовольствие. Лильку в детской нашли, там нянька сидела, тоже полумертвая от ужаса. Как нас увидела, чуть в ноги не бросилась. Ее потом по системе защиты свидетелей перевезли куда-то под другим именем. В общем, мы забрали Ирину с ребенком, потом был скандал, развод, долгое расследование, суд и приговор. Игорь выдохнул, собираясь с мыслями. Знаете, сколько дали этому козлу за постоянное измывательство над женой? 2 года условно. Прелесть, правда? Вот тогда я, не дожидаясь, пока эта сволочь очухается, лично собрал Иркины чемоданы и увез ее к своим знакомым в Сочи. Там они с Лилей прожили около 5 лет, не высовывая носа. За это время до Золотарева добрался отец его очередной жены, которую он избил так, что та на всю жизнь осталась неходящим инвалидом. Он не стал церемониться, а просто пристрелил негодяя из охотничьего ружья. Знаете, сколько ему дали на суде? 8 лет. Правда, общего режима. Как говорится, почувствуйте разницу. Меня мотало по стране, потом была Сирия, а Ирка приехала с Лилей сюда, в Сибирь, когда то исполнилось 7 лет. Встретилась с Валентином, он хороший мужик. 10 лет назад родили Мишку. Они так счастливы были. Валька очень сына всегда хотел. Погоди. А Лиля выходит в курсе, что Валентин ей не родной отец? Да, конечно. Но про своего родного отца она точно ничего не знает. Ира ей по понятным причинам ничего не рассказывала. Ну так вот, со Златой мы купили здесь участок и дачу только 5 лет назад. Ирина тогда еще не была депутатом, Валька бизнесом занимался. У него была пекарня и свой кондитерский цех, а Ира в пресс-службу мэрии устроилась. Она вообще хороший журналист и всегда была очень душевным человеком. К ней все СНТ бегало. Поплакаться, советы попросить, денег занять. Она, кстати, никогда не отказывала, но миллионы тоже не одалживала. Так что настоящим народным избранником стала, а не саранчой, пожирающей бюджет города. — А ты уверен, что Золотарев убит? Это не могло быть инсценировкой, и он теперь мстит таким вот чудовищным образом? Выслушав рассказ Игоря, спросил Стас. — Уверен, я лично был на опознании, потом хоронили его в открытом гробу, да и времени столько прошло. Нет, если бы он задумал мстить, скорее выкрал бы Лильку, причем еще в детстве, это не он. Выкуп так никто и не попросил. Что это, если не месть? Эксперт сказала, что надругательства над ребенком не было. Его быстро задушили и сбросили в озеро, явно чтобы замести следы. Но вот парадокс. С одной стороны, у убийцы были очень сильные руки, а с другой, он не являлся профессионалом. Иначе спрятал бы тело намного надежнее. Должен был понимать, что оно рано или поздно всплывет, это же озеро, тут нет течения. В общем, пока вопросов больше, чем ответов, — задумчиво прокомментировал ситуацию Лев Иванович. Через 3 дня похороны. Тело мальчика отдадут родителям. Я не знаю, как Ира все это перенесет. Воронин тяжело вздохнул. — Игорь, а что по ее депутатской деятельности? Могли таким образом заставить сдать мандат? — Да ну, Лев Иванович, Господь с тобой. Ирка не дура, Она никогда никуда не лезла, в мужские игры не играла. Семья и дети были для нее дороже всего на свете. Точно нет. А Лиля что за человек? И Женя с ней этот приехал. Тихушник какой-то, на первый взгляд. Лилька довольно закрытый человек, но не злая она. Может, немного истеричная, эмоциональная, но таких много. Правда, на хирурга учится, а врачу такой специализации эти качества скорее мешать будут, чем помогать. А Евгения этого я сам первый раз в жизни вижу, понятия не имею, откуда она его взяла, да еще в качестве будущего мужа. Не замечал за ней особого желания надеть на себя ярмо домохозяйки и кулинарки. Но вроде безобидный вполне парень, если не сказать подкаблучник. Может, беременная? Насмешил Стас. Она будущий врач и вполне современная девушка. Даже если и так, не стала бы она только по этой причине выходить замуж за первого встречного. Не тот характер, да и решаем мы такие проблемы, не 19 век на дворе. А какой характер? Гурову не давали покоя размышления Марии о том, что Лиля какая-то ненатуральная, ненастоящая. Он привык доверять своей жене, Маша обладала почти экстрасенсорной интуицией и редкой для женщины наблюдательностью. Ее выводы относительно того или иного человека на 100% в итоге соответствовали истине. Характер, да как сказать, иногда она мне кажется сумасшедшая, иногда просто принципиальный, упертый, что ли, очень уверенный в своей правоте. Но то, что эгоистка, точно. Она и в детстве такая была. В первую очередь только свои желания и интересы, потом уж других. Но некоторые называют это целеустремленностью. Еще немного поговорив насчет грядущих похорон, мужчины отправились спать. Часы показывали 3 часа ночи. В эту ночь в доме Марьиных находились только Лиля, вернувшаяся от родителей из больницы, и Евгений. Он чувствовал себя странно, как будто во сне. Всего за месяц с небольшим жизнь Жени Тополева, обычного парня, с обычной судьбой и биографией, кардинально изменилась. Принято считать, что только девчонки могут попасть из «Золушек» в «Принцессы», но оказалось, что это не так. На него, простого молодого человека, обратила внимание самая красивая девушка курса. Лили и правда была похожа на ангела во плоти. Серебряные вьющиеся волосы до пояса, какие-то невероятные фиолетового цвета глаза, обрамленные густыми черными ресницами, и такие же жгучие, идеальной формы брови. Точеные скулы, ровный нос, пухлые алые губы. Завершали образ принцессы из сказки бесконечные ноги, лебединая шея и очень красивые руки. Женька не был уродом, конечно. Более того, многие девушки считали его очень привлекательным парнем. Высокий, 185, плечистый, с брутальным подбородком и серыми раскосыми глазами. Тем не менее, рядом с Лилей он почему-то выглядел как ее верный слуга, а не ровня, не пара. Да и роман их начался, подобно кому снега, упавшему на голову. Женя, разумеется. Лиля просто подошла к нему одним прекрасным днем и пригласила на вечеринку к себе на съемную квартиру. Женька очень удивился, но пришел, конечно. Тут он удивился еще больше, потому что никого из одногруппников в квартире не было, только Лиля. Накрытый стол, вкусности, вино и Лиля в длинном вечернем платье цвета лаванды. Она сказала, что Женя ей давно нравится, потому что он не такой, как все эти мажоры и красавчики. Им всем только поразвлечься, они пустые, придурочные и несерьезные. А ей хочется семьи, детей, и чтобы навсегда. Выходить замуж так один раз, как в старину. Рассказала, что не помнит своих бабушку и дедушку, но мама рассказывала, что они прожили всю жизнь вместе, без измен, разводов и дележки имущества. Посетовала на то, что все ее считают недоступной, слишком неземной, ненастоящей, а она очень земная и очень настоящая. Женьке было странно, непривычно и невероятно приятно. Где-то на уровне подсознания он понимал, что-то не то, слишком уж гладко и причесано, как в сказке про царя Дадона, влюбившегося в шамаханскую царицу и погибшего в итоге. Но так хотелось поверить в это чудо. У него еще не было серьезных отношений с девушкой, таких, чтобы теле-теле тесто жених и невеста, совместный быт и досуг, поэтому он окунулся в новую реальность, придуманную Лилей, с головой. Через месяц она ему сказала, что готова выйти за него замуж, и Женя опять оторопел. Вообще-то он должен был делать предложение, особенно если как в старину. Оторопел? Но ничего не возразил, не спросил. Лиля действовала на него, как удав Каа на бандерлогов. Родителей Жени уже не было в живых, мама умерла, когда ему исполнилось только 16, отец — год назад. Другие родственники жили в Казахстане, они давно не общались, так что оповещать о кардинальных изменениях в личной жизни особо было некого. Они подали заявление в ЗАГС, и уже через 2 недели их расписали, у Лили оказались там хорошие знакомые. Но свадьбы никакой не было, Лили сказала, что отметит у нее дома с родителями широко и красиво. Скажут чуть попозже, ведь так все неожиданно. А вот это обстоятельство почему-то не показалось Жене странным. А сейчас такой кошмар. Какая уж тут свадьба. Что-то внутри грызло Женьку, не давало ему покоя. То ли предчувствие новой беды, то ли ощущение того, что он примерил на себя чужую одежду, чужой дом и в итоге чужую судьбу. Еще поворочившись, он погрузился в сон. Лиля давно спала рядом. Ему приснилась мама. Между Женей и матерью во сне протекал ручей с чистой водой, но какой-то очень широкий. В жизни Женька таких ручьев никогда не видел. Мама что-то говорила ему, лицо ее было озабочено. Он начал переходить бегущую водную гладь, но мама замахала руками, отправляя его обратно. Но тот берег, где Женька стоял, ускользал от него, а вода в ручье окрасилась кровью. В ужасе он проснулся, Лили рядом не было. Он походил по дому. Никого. Начал звонить, мобильной жены не отвечал. Появилась она только через 2 часа, приехала к дому на такси. «Лиля, что происходит? Ты где была? Я чуть с ума не сошел. Почему телефон не отвечает?» «Женя, я в больнице была. Что за паника? А мобильники имеют свойство иногда отключаться. Ты не знал? Пойдем, я привезла свежие круассаны, твои любимые». Женька выдохнул, улыбнулся и, конечно, растаял от внимания любимой женщины. Через 2 часа приехали Ирина и Валентин. Оба были накачаны успокаивающими, так что держались. Нужно было организовать похороны, отпевание Миши, так что вскоре в доме появились подруги Ирины, приехавшие помочь и утешить. 2 дня прошли в хлопотах, на 3-й мальчика проводили в последний путь. Хоронили на городском кладбище, но вернулись сюда, в СНТ. Нужно было собрать вещи, упаковать все в коробке. Больше находиться на даче, где погиб сын, его родители были не в состоянии. Ирина на кладбище потеряла сознание, ей опять понадобилась помощь медиков. Собирая одежду и книжки Миши, она молчала, глаза оставались сухими. Спать они с Валентином ушли рано, не было еще и 9 вечера. «О, Господи, Женя, наверное, маме нужно будет психолога найти», — состраданием глядя на Ирину, сказала Лиля. «Да в чем проблема? В универе у преподов спросим, с деньгами же проблем нет», — гладя по руке Лилю, ответил ей муж. Через 2 часа ушли спать и они. Женька вырубился сразу, как ни странно, как провалился в какую-то темную яму. А ночью, 3 часа, он проснулся от жуткого крика Лили. «Мама! Папа! Господи, зачем?» Женька подскочил на кровати и бегом бросился на крик жены. Лили находилась в комнате родителей. Когда он вошел в нее, то у парня подкосились ноги. Ирина лежала на кровати, вся грудь была залита кровью. Напротив нее, на полу, Валентин, тоже истекающий кровью, но рана была в голове. Рядом валялось его охотничье ружье, пахло порохом. «Твою дивизию!» — только и мог сказать Женя и сел на пол. Лиля билась в истерике, и ему, как мужчине, нужно было взять себя в руки. Он нашел мобильный Ирины, набрал номер Гурова, тот почти сразу ответил. «Да, Ирина. Лев Иванович, это не Ирина, это Женя. Тут это... Приезжайте и вызовите своих. Ирина и Валентин застрелены».